От грандмастера он, конечно, не панацея, и все же подушка безопасности приличная. К тому же и доспех тоже выручает. Меня ошпаривает лишь часть псионики. Но удар грандмастера — это удар грандмастера, даже ослабленный. Щиты трескаются, срабатывает динамическая защита. И уже монаху прилетает контратакой. «Ха!» За миг до нашего столкновения лицо Хайнца идет болезненной рябью. «Что это за дерьмо?» Орет он на визгливом хайнском. «Филинов!» Надрывается сзади Фирсов, повиснув на месте, словно прибитый к одной точке пространства. «Поехали!» Цитирую я великого космооткрывателя. «Бах!» Сшибаемся. При ударе я сбрасываю доспех и хватаю монаха за худую гусиную шею. Жора Жабун уже наготове и только этого и ждет. Хотя нет, такой бездной энергии он никак не ожидал. «Ква!» Довольно купается он в бурном поглощаемом потоке. «Давай, Жорка!» — подбадриваю я ментального питомца. «Глотай, не стесняйся!» Ну, приходится ускориться и выпустить излишки энергии в пустоту, чтобы не останавливать насос. Зато в то же мгновение раздается оглушительный треск, словно гром среди ясного неба. Я не сразу понимаю, что это раскололись щиты монаха. Срабатывает его динамическая защита, но без подпитки энергии ментальный удар лишь слегка меня потряхивает. А в следующее мгновение космос вокруг исчезает. И мы возвращаемся в дом бывшего настоятеля. «Твердая земля!» Ошеломленно орет Фирсов, от радости прыгая на надежном каменном полу. «Ты смог!» «Филинов, не знаю как, но ты смог, черт тебе подери!» «Учитель, а может, в следующую нашу миссию возьмем с собой кого-нибудь из преподавателей Академии?» Усмехаюсь, по-прежнему держа за шею, на весу, тощего лысого азиата. Монах вырубился, но не умер. Пока что. «Легко он не отделается, а то у меня уже столько пропущенных занятий, хоть чему-то бы научиться». «Филинов!» Подозрительно смотрит на меня устранитель, бросив скакать на месте. «А чего это ты вдруг вспомнил учебу?» «Да так просто». Неопределенно отвечаю. «Хм, а что ты вытворяешь с монахом?» Белесые глаза учителя вспыхивают догадкой. «Филинов, ты сейчас скачиваешь его воспоминания?» «Вот что значит, опыт не пропьешь. Раскусил, старый ликвидатор». «Немножко совсем», — усмехаюсь. «Решил заняться самообразованием, раз Академия далеко». Фирсов лишь качает головой. «Но, конечно, ликвидатор меня не осуждает. Да поди он сам готов встать в очередь. Халявный грандмастер, кто же откажется?» Мой основной мыслительный процесс занят сейчас отбором воспоминаний. Поглощаю все, что связано с телепатией и монастырем. Ого, сколько знаний у этого монаха! Вагон и маленькая тележка. Приходится выборочно включать ментальный насос. А то и за 10 дней не управлюсь. Но все забирать тоже сильно утомит, поэтому местами использую насос. Поглощаю не все подряд, но приличный кусок. «Ну, долго ты еще?» Через полчаса спрашивает устранитель. «Да, в общем-то, все». Я оглядываюсь на интерьер вокруг, затем отношу вырубленного монаха на узкую кровать у стены. Буддист легкий, как пенопласт. Мои действия не остаются без комментариев Фирсова. «Не слишком бережно ли ты обращаешься с нашим неудавшимся убийцей?» «Возможно», — пожимая плечами. «Но дело в том, что все далеко не просто. Он нас проверял. А у тибетских монахов принято не жалеть учеников, даже если они помрут в ходе испытания». «Проверял? Ты о чем вообще?» Я отхожу в сторону, предоставляя мозг буддиста в распоряжение учителя. Нахмурившись, устранитель незамедлительно погружается в разум монаха. Я же, тем временем, сортирую скачанное по ментальным сундукам. Во внутрянку не погружаюсь, изучение потом. Сейчас просто главное не смешать магическую сферу с другой информацией. С монахом же все оказалось не так просто. В Пендель действительно струсил и не пошел против странника, когда его монастырь погибал. Хотя страхи настоятеля, надо признать, основывались не на пустом месте. Дело в том, что странник — высший, мать его, грандмастер телепатии. Он тоже владеет расширением сознания, только намного опаснее, чем тибетская бездна космоса. У Впенделя кишка тонка его побороть. Но вот, по-моему, хреновое это оправдание. Если так посудить, то у меня тем более не хватит сил завалить странника. И что? Отступлю ли я? Хрена с два. Странник отдаст мне все свое добро, нажитое за сотни лет. Воспоминания, побрякушки. Все. Высший грандмастер. К такому мы не готовились, вздыхает Фирсов. До проведения добрался? Уточняю я. Да, только мутное оно. Качает головой устранитель. Не знаю, не знаю. У монаха были некие навыки провидца. Он нагадал себе, что странника кокнет тот, кто в горах преодолеет бездну космоса. Вот получается, Впендель не просто так пытался нас грохнуть, а проверял провидение. Дебильное оправдание, как по мне, но монах еще может пригодиться, и убивать его глупо. Через быстрое прикосновение отдаю настоятелю немного энергии, и он спустя минуту открывает глаза. Вроде бы открывает. Пойми, разбери, открылись ли эти узкие щелки. «Вы прошли бездну космоса», — роняет он, пытаясь подняться, но я не дурак, чтобы давать ему много сил. Правда, напасть монах больше не пытается, но береженого астрал бережет. «Значит, у вас получится спасти монастырь». «А что это сразу у вас, а не у нас?» — замечаю. «Ты тоже пойдешь. Ты теперь наш пленник. А значит, нам решать, куда тебе двигать ноги». «Мне нет смысла сражаться со странником», — качает он головой. «Он преодолеет мою бездну космоса, как нечего делать. Его расширение сознания намного сильнее». «Значит, будешь утилизировать армию его шестерок». Я добавляю твердости в голос. «Еще раз повторю, выбора у тебя нет». Монах скрещивается со мной взглядами, словно мечами. Но только Впендель лежит никчемной слабой куклой, а я нависаю сверху и могу одним щелбаном отправить его в астрал. И, кажется, монах подумал о том же самом. «Чужестранцы, у тибетцев есть поверье, что телепаты после смерти перерождаются в демонов астрала», — угрюмо произносит поверженный грандмастер. «Забавная сказка. Ну и что?» — фыркает Фирсов. «Так вот, у меня стойкое ощущение», — Впендель кивает на меня, — «что тебе не надо перерождаться. Ты уже чертов демон!» Я усмехаюсь, как будто делаю это невзначай. Монах даже не подозревает, насколько прав. По крайней мере, полудемон точно. В общем, монах перестает ломаться и дает согласие. Приходится передать ему немного энергии, чтобы он мог шевелиться. Но его накопитель сам уже немного наполнился, поэтому у Фирсова не так уж много поводов меня подозревать в энергоманипуляции. Понятно, что я на его глазах как-то свалил грандмастера. Но как именно, никто не понял, а я и не собираюсь прояснять. Пусть гадает. Ослабление монаха может быть всего лишь побочным эффектом моей атаки, а не первопричиной. «Но вы должны стереть у себя знания о тибетских телепатических техниках», вдруг заявляет монах. «Эти знания сотни лет бережно копили и развивали в монастыре. Никто из чужаков не должен ими владеть». «Нифига», — фыркую я с молчаливого одобрения Фирсова. «Сам виноват, что прошляпил монастырские секреты. Нечего было нападать». «Так я должен был испробовать на вас бездну космоса», — возражает монах. «Вы же в курсе о провидении». «Это никчемная отмазка», — качаю я головой. «Оправдываться каким-то провидением? А если бы оно тебе велело есть младенцев, тоже послушался бы?» «То-то и оно. Так себе причина». Монах дуется, но больше не спорит. «Выходим. Назад мы двигаемся не на своих двоих. В пендель расчехляет на заднем дворе свой байк с прикрепленной коляской. Конечно, не такое средство передвижения ожидаешь увидеть в гараже буддийского монаха. На баке мотоцикла щерится большой череп с огненными глазами, а вокруг него разбросаны мелкие черепа и кости, добавляющие атмосферу мрачной эстетики. Рама покрыта граффити в стиле стрит-арт с яркими разноцветными рисунками и надписями, придающими байку дерзкий и бунтарский вид. Мы с Фирсовым дружно косимся на монаха. «А как же Будда?» — уточняю. «Будда не против быстрой езды», — глядя в сторону, уверенно заявляет монах. «Ну что ж, буддисту виднее. Фирсов запрыгивает в люльку, я же сажусь на мотоцикл сзади монаха. В пендель выжимает газ, и мы уносимся вниз по горной тропе вдоль обрыва». «Е-ху!» — улюлюкает буддист. Взвывает двигатель, ветер бьет в лицо, где-то слышится испуганное «тяф!». Но Ломтик, в отличие от нас с Фирсовым, всего лишь сторонний зритель. И даже так щенку страшно. Дорога назад превращается в американские горки, которые в этом мире зовутся русскими. Впрочем, с полетами на зубастике не сравнить. Зато добираемся до лагеря меньше, чем за 10 минут. Поездка выдалась ветреной, а у Фирсова, кажется, прибавилось в бороде седых волос. «Через полчаса собрание», — скрипит зубами устранитель, косясь на улыбающегося монаха. «Шиф Пиндинь, ты теперь входишь в группу Тибет. Филинов, ты отвечаешь за него». «Да». А хотя держать тибетского грандмастера в ежовых рукавицах только кажется непросто. Он, как никто другой, замотивирован освободить монастырь. Да и с ханьцами он точно уже не сговорится. Император Хань отдал его обитель на растерзание иномирянину. Такое сложно простить. Через полчаса собираемся в шатре Фирсова всей основной группой. Жен тоже прихватываю, пусть послушают. Устранитель выкладывает новые вводные про странника, и все печально вздыхают. «Высший грандмастер — это серьезная проблема», — чешет подбородок мерзлотник. «Тем более телепат. Не знал, что у телепатов они вообще бывают». «У странника сотни лет опыта», — вздыхает Фирсов. «Накопил на сильный ранг». «А если все вместе навалимся?» — предлагает Веер. «Глупая идея», — зеваю я. «Чему сразу глупо, это дорогой?» Обиженно надувает губы Полька. «Слушай, ну как ты себе это вообще представляешь?» — фыркает Шаровой. «Мы же друг другу будем мешаться. Каскады моих молний поджарят тебя, а ты меня порежешь своими железками». «Верно, но дело даже не в этом», — замечаю я. «Вы с веером-мерзлотником и на сотню шагов не сможете приблизиться к страннику». «Да ну, дорогой», — не верит веер. «Щиты треснут, дорогая», — в тон я отвечаю. «Только телепаты смогут хотя бы напасть на странника. И то только сильные телепаты». «А-а-а!» — понимающе кивает Полька. «Тогда да». «Какие предложения, господа и дамы?» — требует Фирсов. «Отступать все равно не наш вариант», — заявляю я. «А то все как-то сильно загрустили. Подумаешь, высший грандмастер, в войне с любым врагом главное — планирование и подготовка». Предлагаю сообщить царю о проблеме и заказать из царской казны мощнейшие артефакты. Доставку я беру на себя. «И каким образом?» — спрашивает Гансов. «Тяф!» По моему ментальному приказу на складном столике возникает Ломтик, правда, почему-то с крылом утки в зубах. «Знакомьтесь, Ломоть, директор курьерской службы рода Вещих Филиновых. Представляю новоприбывшего мохнатыша. Если потребуется, запросто сгоняет на другой континент и обратно за пару секунд. Но переносит только малогабаритные посылки. Сам директор сейчас занят поеданием дичи, поэтому не отвлекается на клиентов». «А где он утку достал?» — сразу заинтересовывается мерзлотник. «Я тоже хочу». «Отставить разговоры о еде», — командует Фирсов. «Предложение Филинова принимается. Я поговорю с царем и Красным Владом. Авось передадут что-то стоящее. Отлично, а заодно я попрошу кое-что у Горнорудовой. Да и не стоит забывать о моем секретном оружии. Вот что точно доставит страннику кучу проблем.